Глава 18. Критика – признак успеха. Когда вас критикуют, это не самое приятное чувство в мире. Но у меня для вас прекрасная новость. Если вы слышите критику, то это верный знак того, что вы немало продвинулись в верном направлении. Не нужно избегать или бояться критики. Наоборот, вы должны понимать, что она будет, как только вы начнете достигать звездного успеха. Слово «критика» означает мнение одного человека о достоинствах или недостатках работы или действий другого человека. Хоть критиковать не обязательно подразумевает находить недостатки, обычно это слово подразумевает неодобрение или предрассудки. Но в словаре не указана небольшая полезная подсказка. Когда вы начнете действовать на верном уровне и в результате добиваться успеха, то зачастую вам недолго придется ждать критики. Понятно, что большинству людей не по вкусу, когда их критикуют. Но, по моим наблюдениям, это естественный результат того, что вы привлекаете к себе внимание. Может быть, поэтому некоторые изначально сторонятся внимания, чтобы уклониться от мнений и суждений. Но невозможно достичь настоящего успеха, не привлекая к себе некоторого количества внимания. Да, на вас будут глазеть и явно выражать свое неодобрение. Давайте взглянем правде в лицо. Что бы вы для себя ни решали в жизни, кто-то когда-то будет вас критиковать. Разве не лучше, чтобы вас критиковали те, кто завидует вашему успеху, чем ваша семья, ваш начальник или ваши кредиторы за то, что вы недостаточно действуете? Когда вы начнете достаточно действовать, то вскоре вас начнут осуждать те, кто не действует вообще. Если вы достигаете серьезного успеха, то на вас начнут обращать внимание. Кто-то будет восхищаться вами, кто-то захочет поучиться у вас. Но большинство людей, к сожалению, будет завидовать вам. И оправдания таких людей, почему они недостаточно делают, преобразуются в объяснение того, почему ваши действия неправильны. Нужно заранее знать, что так и будет, и что это признак успеха. Критика придет, когда вы по-настоящему начнете вкалывать на 10-кратном уровне, зачастую даже до того, как ваш результат станет очевиден. Будьте бдительны. Критика может выражаться по-разному. Сперва она может принять образ советов. Зачем ты тратишь столько усилий на одного клиента? Он никогда ничего не покупает. Или же надо больше радоваться жизни. Знаешь, работа — это не все. Люди говорят вам это для того, чтобы самим лучше себя чувствовать, поскольку ваше изобилие создает контраст с их недостатком. Не забывайте, успех — не конкурс популярности. Успех — это ваш долг, ваша обязанность и ваша ответственность. Один мой приятель, который торгует заборами в штате Луизиана, как-то признался мне: «Грант, я не хочу внимания. Как только я его привлекаю, конкуренты начинают меня преследовать. Я хочу быть вне поля видимости, чтобы никто не знал, чем я занимаюсь». Да, конечно, это один из вариантов добиваться успеха. Но невозможно слишком долго быть вне поля видимости, если вы хотите подняться до небес. Быть тише воды, ниже травы, чтобы не привлекать внимания, а значит и критики, скорее всего, значит, что в какой-то степени вы сами себя ограничиваете. Вы боитесь, что на вас будут нападать, и не стремитесь к цели ревностно и самоотверженно. Но когда Фомы неверующие поймут и признают, что вы никуда не денетесь, и что вашему успеху стоит подражать, а не осуждать его, то они сдадутся и найдут себе новую мишень. Те, кто слабы и пришиблены, критикой и нападками отвечают на успех других людей. Как только вы принимаете решение завоевать какую-то территорию или господствовать в некой сфере, вы рискуете стать мишенью для таких людей. В политике можно наблюдать это постоянно. Когда ни у одной стороны нет настоящего решения, каждый просто критикует и дубасит соперника, а пользы от этого нет никому. Если человек или организация получает критику в свою сторону, то это должно говорить им о том, что тот, кто кидается грязью, боится того человека или той группы, которых он принижает. У таких людей, которым привычно умалять окружающих, обычно нет иного решения своей собственной проблемы, кроме как унижать других игроков. Единственный способ справиться с критикой — это предвидеть ее, знать, что это неизбежный элемент достижения успеха. Критика сильно напоминает страх тем, что это признак, что вы делаете верные ходы в верном количестве, привлекаете достаточно внимания и создаете достаточный всплеск вокруг себя. Один мой клиент недавно позвонил нам в компанию и стал жаловаться, что мои сотрудники слишком настырно его ведут. Я перезвонил ему, чтобы разобраться, в чем недовольство. Какое-то время я слушал, как он злословит о моих сотрудниках за то, что они, по сути, просто делали свою работу, и сказал: «Прекратите. Они просто делают то, что считают правильным, потому что знают, что мы можем вам помочь. Критиковать здесь нужно то, что вы не приняли решение действовать и не спустили курок. Но я не буду вас осуждать, потому что это ни капельки не поможет ни мне, ни вам. А теперь хватит уже негатива, и давайте сделаем что-нибудь положительное, чтобы помочь вашей компании стать успешнее». А затем я наградил своих сотрудников за то, что они настойчиво работали с клиентом. Жалоба о том, что они чрезмерно ведут клиента, это признак того, что они двигаются в нужном направлении. Я не позволил возмущению клиента нас остановить и поддержал работу своих сотрудников. Мы все понимаем, что критика — это шаг на пути к успеху. И я не собираюсь приносить извинения ни за одного своего сотрудника, который стремится достичь успеха. Кстати, возможно, вам любопытно. Да, мы закрыли эту сделку. И именно тот самый клиент теперь одобрительно и с восхищением рассказывает о том, что мы ведем клиентов, будто умалишенные. Когда я закончил университет, я пошел работать продавцом на полную ставку, вместо того, чтобы работать по специальности. Через пару лет я был в числе 1% лучших продавцов из всех, кто работал в моей сфере, и очень сильно опережал тех, кто работал вместе со мной. Но если вы думаете, что они не критиковали меня, ошибаетесь. Конечно же, критиковали. Они подшучивали и насмехались надо мной, старались меня отвлечь от дела и даже пытались меня убедить прекратить именно те действия, которые привели меня к успеху. Именно так и ведут себя люди с низкими результатами. Они осуждают остальных за то, что те делают именно то, что нужно делать, с целью оправдать свое собственное безделье. А самые результативные люди, победители, реагируют на ситуацию иначе. Они изучают действия успешных людей и повторяют их успех. Они тренируются, чтобы достигать того же уровня, что и самые продуктивные люди. Непродуктивные люди не готовы подняться на новый уровень, взять на себя ответственность и стать продуктивнее. Поэтому они способны лишь на то, чтобы сводить на нет тех, кто продуктивнее их. Когда моя книга «Если ты не первый, то последний» попала в список бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс», мои так называемые конкуренты начали меня критиковать. Один сказал, что у книги нахальное название. Еще один критик изрек: кем этот Кардон себя возомнил? Был и такой, что сказал, что я становлюсь слишком известным, себе же во вред. А еще один доброжелатель даже позвонил мне, чтобы посоветовать найти нового издателя, утверждая, что в книге грамматические ошибки. Как вы думаете, я обращал внимание на эти комментарии? Ни на секунду. Моя книга была бестселлером газеты «Нью-Йорк Таймс». По моим наблюдениям, критика предшествует восхищению и всегда сопутствует успеху, нравится вам это или нет. Подбрасывайте тысячи поленьев в пламя успеха. Продолжайте, и раньше или позже именно те, кто вас принижали, начнут восхищаться вашими достижениями. Те, кто вначале вас осуждали, будут петь вам дифирамбы, при условии, что вы не забудете, что критика — признак успеха. И не отпустите свою десятикратную педаль газа, когда будете действовать в стиле в 10 раз больше. Ведь если подумать, то чем лучше отомстить за критику, как не постоянным успехом? Вопросы. Что вы теперь знаете о критике? Какую критику вам бы хотелось услышать больше всего? Приведите три примера, когда вы наблюдали, как чья-то критика переросла в восхищение.